Плутус. Теперь пора сокровищ снять запоры. Взмахнем жезлом и в руки их получим. Сундук открылся. Медные амфоры полны до края золотом текучим. Короны, цепи, кольца и булавки текут и тают, раскалясь от плавки. Беспорядочные крики толпы. Смотрите, золото струя перетечет через края. Сосуды плавятся, и вслед рулоны золотых монет. Дукатов новеньких игра, как из монетного двора. Пустите, денег сколько, страсть, неужто дать им так пропасть? Вот деньги на полу лежат, возьми, и будешь ты богат. А лучше сзади подойдем и завладеем сундуком. Герольд, вот дурачье! Какой сундук? Ведь это маскарадный трюк. Тут в шутку все, а вы всерьез. Так вам и дали денег, воз. Для вас не то, что медный грош. Вид фишки чересчур хорош. Вам разве видимость понять? Вам все бы пальцами хватать? Среди примет, поверий, грез. Давно ли вас на правду спрос? Одетый Плутусом, скорей брюзгливых скопища рассей. Плутус. Опять твой жезл мне будет впрок. Дай мне его на малый срок. Я кончик в пламя окунул. Кричите, маски, караул! Вот наконечника металл уже накаливаться стал. Я здесь стою, средь вас в кругу. Не подходите, обожгу! Крики и давка. Живьем сгорим и пропадем. Спасайся все, бегом! Бегом! Куда? Куда? Назад! Назад! Уж искры мне в лицо летят. Рубашку посох мне прожег. Назад! Отхлынь, людской поток. О, если б крылья я имел, скорей подальше полетел. Плутус. Все в сторону оттеснены. И вижу, не обожжены. Толпы наплыв остановив, я место, чтоб сдержать орду, незримым кругом обведу. Герольд, спасибо. Мы б могли пропасть. Ты разум выказал и власть. Плутус. Хвалиться рано. Погоди. Волнений много впереди. Скряга. На всех отсюда брошу взгляд. Живой стеною стали лица. Где что урвать? Чем поживиться? Суются дамы в первый ряд. Ведь я еще не сдан в архив, и в женщинах еще разборчив, и рожу надлежащее скорчив, бываю весело и игрив. Однако, как шумит народ, среди такого многолюдства болтать друг с другом без рассудства, пущу телодвижение в ход. И если не помогут жесты, я слитком золота, как тесту, любую видимость придам, всегда понятную глазам. Герольд. Так это ты спитой костяк, еще к тому же и остряк. Он, как для лепки материал, меж пальцев золото размял, катает, комкает, крошит, придал комкам бесстыдный вид и тычет всем наперебой. Крик, суматоха, женский вой, пред женщинами не стыдясь, он всячески разводит грязь. Нам надо выгнать из дворца безнравственного наглеца, и я не помирюсь со злом, пока не пну его жезлом. Плутус. Опасности не видит он. Когда безвыходность заставит, он глупости свои оставит. Нужда сильнее, чем закон.